Мне не здоровится. Я не хочу никого видеть. — Окей, мистер Финн, — ответил юноша. — Постойте, я сделаю одно небольшое исключение. Если меня спросит профессор Минвегин, пусть он войдет. Это мой личный врач. Слуга записал имя в книжечку и сказал, уходя: — Окей, мистер Финн, только личный врач Минвегин. Джерри пошел в ванную комнату и собирался начать бриться, как вдруг услыхал сильный шум и крики, доносившиеся из коридора. Он поспешил к двери и стал прислушиваться. Казалось, за дверью кто-то боролся и царапался. Вдруг раздался треск, и дверь распахнулась. На красном ковре коридора лежала победительница — миссис Джоан Финн. «Какой бессовестный мальчишка!» — воскликнула она. «Не хотел меня пускать!» Джоан поднялась, вошла в комнату и закрыла за собою дверь. Джерри смутился, но не испугался. Какая-то непостижимая сила придала ему храбрости. Он был точно гладиатор, для которого храбрость имела большее значение, чем жена, поскольку он все равно не мог обладать и тем, и другим. — Джерри, — проговорила Джоан, обвив руками его шею, — почему ты не отвечал на мои письма? — Не успел. — Господи, какой ты милый! Я все еще могла бы тебя любить. Джоан поцеловала мужа, отпустила его шею и вздохнула. — Но теперь уже поздно. Вероятно, уже поздно. Ты даже не предлагаешь мне сесть? — Пожалуйста, прошу. Ты куришь? — Конечно. Джерри дал жене сигарету, предложил огня и сам сел рядом с нею. Он чувствовал себя в положении обвиняемого. Задача его была только отвечать, а не спрашивать. Джоан казалась бодрой и еще более женственной, чем раньше. Ярко-синее нейлоновое платье было, по-видимому, первый раз надето, потому что на подоле еще виднелся след магазинного ярлычка. Шляпка и туфли тоже казались новыми. Система торговли в рассрочку поспевала за модой и одевала женщин в весенний наряд. Джоан была блестящая женщина, просто великолепная. Она не стала пилить беглеца тупыми словами попреков. Нет, ее красивый рот был точно деловой колокольчик, который не знает ни минуты покоя. Джерри не возражал ничего, ибо он был тренированным слушателем. Стремительное течение слов, казавшееся успокоительной музыкой, действовало подобно валерьянке или покачиванию детской колыбели. «Я знаю, что ты меня больше не любишь, иначе ты не оставил бы меня. О, Джерри, милый, жизнь чудесна. Прекрасно быть женщиной, которая родилась красивой. Сначала я было пришла в отчаяние, когда мои изысканные картины оказались в подвале соседнего дома. Я не могла понять, как они туда попали. Но потом я поверила, что ты покончил с собой». Ты исчез так странно. Ой, как я плакала. В самом деле я плакала. Потом Чарли попался. Совсем из-за пустяка. Люди бывают иногда такими мелочными. И если у человека недостаточно денег, он попадает в тюрьму. Чарли получил 3 года. Но я верю, что отдых будет ему полезен. Я вчера ходила на свидание с ним. И он был в очень хорошем настроении. У него блестящие планы. Как только его выпустят, он поступит на государственную службу. Государственному департаменту нужны люди, подобные Чарльзу, у которых есть опыт во всяких делах. Ну, конечно, у Чарльза имеется также и много других возможностей. Он может сделаться хотя бы журналистом, а то и офицером или шпионом. Скажи, Джерри, ты еще любишь меня? Видишь ли, любить всегда модно. Джерри не отвечал.